Глава 35. Я оказался посреди степи, только в отличие от привычного понимания этого места, она была практически черной, что еще больше придавало нереальности происходящему. Но не это было главным, а то, что вокруг меня появилось множество существ, которые ходили где-то на грани моего восприятия, не пересекая определенную границу. И нельзя было сказать, что все это иллюзия. Из-за ритуала я был на грани между мирами, и поэтому любая иллюзия здесь очень быстро могла стать реальностью. Духовный мир непостоянен, и в то же время очень гибкий под воздействием чужой воли, воли, которой у духа, который заговорил со мной, явно было более чем достаточно, чтобы быть способным на такое. Похоже, играться с моим терпением он не собирался, так как спустя мгновение на меня бросилось существо из темноты. Стремительное движение неизвестной мне твари было встречено барьером ритуала, который просто развеял эту сущность, не оставив от нее ничего. В этом и была самая суть происходящего. Я был одновременно и в своем подвале в центре ритуального круга, и не был там. Так что сходить с места было попросту опасно, несмотря на то, что творилось вокруг, и что бы я в данный момент не ощущал. Это было все реальным, и одновременно не было этим. От такого у многих просто мозги сворачивались в трубочку, но это была моя реальность, то, с чем приходилось работать всегда и понимать, на какой риск я иду, связываясь с духами, многих из которых можно было убедить, только доказав свою силу на деле. Существа, кем бы они ни были, продолжали нападать на меня все так же, без особого результата, разбиваясь о созданную мной защиту. И, казалось бы, таким образом, либо мой противник сдастся, либо моя защита истощится. Только играть в долгую я не мог себе позволить, да и что бы я доказал этому духу, если бы все время находился лишь за крепкой защитой. Он так вполне мог просто развернуться и уйти, а для меня это означало начинать все сначала, что, разумеется, меня в корне не устраивало. Так что пришлось сознательно снижать степень защиты и позволить тварям напасть на меня более открыто. Теперь-то я имел возможность разглядеть их более детально. Не знаю, где этот дух взял их образ, но больше всего они походили на темных гончих. Эти существа, представляющие собой огромных волков с абсолютно черной шерстью и пылающими красными глазами, обитали стаями где-то в глубинах духовного мира и очень любили набрасываться всей толпой на противника, чтобы разорвать его на части и поглотить его духовную энергию. Разумеется, они не чурались закусить человеченкой, появляясь и исчезая в темноте. Вот только если они думали, что я здесь один, то они сильно ошибались. Со мной всегда были мои духи, и Мэдзи с готовностью ответил на мою просьбу о помощи. Мне даже не пришлось сходить с места, как в моей руке возник, будто само собой, черный меч, который с легкостью расправлялся с каждой нападавшей на меня тварью. Тут самое главное — не сдвинуться с места. И, похоже, мой противник прекрасно это понял, так как неожиданно темные гончие стали нападать на меня более плотно, так что я уже не успевал вместе с Мэдзи реагировать везде. Была пролита первая кровь, но я не обращал на это внимания, так как сейчас важнее было удержаться под этим напором и прикончить всех гончих, что так и рвались ко мне. Каждый удар их когтей был весьма болезненным, но я лишь морщился при появлении новых ран, но непоколебимо, как скала, отражал одну волну атак за другой. Похоже, в какой-то момент духу, внимательно наблюдающему за мной, это надоело, и волна гончих закончилась. Вот только это не означало, что на этом все завершилось. Вместо них появились уже незнакомые мне существа, которые больше всего напоминали собой медведей. Их было всего двое, но и этого, на мой взгляд, было более чем достаточно. Они так же, как и недавние гончие, имели абсолютно черную шкуру и красные глаза, вот только когти их были непропорционально длинными, и это мне сильно не понравилось. Чувствовалось, что все это не просто так, и эти громадные мишки не будут атаковать меня в ближнем бою. Точнее, они могут, разумеется, это делать, но не думаю, что дух, проверяющий меня, будет повторять манеру атаки, просто увеличив сложность. Доверяя своему чутью, я сменил Медзи на Хилмара, благо в текущем состоянии это легче сделать быстро и не так серьезно нагружало меня, как обычно. Так что, когда медведи атаковали аналогом ветряных серпов, то их встретила водная стена, созданная водным драконом. Проблем с духовной энергией у меня здесь не было, так что и стена получилась достаточно толстой, чтобы принять на себя эту атаку и не дать им пройти дальше. Практически сразу после этого, не давая медведям повторить свою атаку, от стены вылетели водные разрезы, которые впились в их шкуры, оставляя серьезные раны, но все же недостаточные, чтобы оставить их. Пока же эти существа сопротивлялись моим атакам, за стеной сформировалось несколько сосулек, которые, достигнув нужного размера, устремились к ним с большой скоростью, вылетев из заводной стены. Этого оказалось достаточно, чтобы медведи рухнули на землю, пронзенные сразу в нескольких местах. «Очень неплохо!» — раздался в этот момент тихий голос духа позади меня. Он атаковал меня настолько быстро, что даже будь я в слиянии с Медзи, то не факт, что сумел бы увернуться от его руки, устремившейся мне в корпус. Единственное, что я успел, немного сместиться в сторону, так и не покинув центра ритуального круга и покрыв тело духовной броней. К сожалению, сама броня у меня пока получалась не такая прочная, но благодаря этому я смог смягчить силу удара. Правда, все равно левый бок пронзила острая боль, но я смог перехватить руку духа и тут же ударить своей тростью уже по нему. Пусть он все так же представал передо мной расплывчатым силуэтом, и взгляд так и соскальзывал с его фигуры, но все же я удерживал его руку и понимал, куда бить. Моя трость в этот момент была настолько наполнена духовной энергией, что была ничем не хуже, чем меч. С учетом же того, что это была духовная энергия, то и ранила она не менее сильно. Так что, как мой левый бок был рассечен атакой рукой духа, так и его бок пострадал от моей трости. «Очень хорошо», — довольно произнес дух, коснувшись своего бока, где выступила красная, как у человека, кровь. После этого он поднес ее к лицу и с любопытством уставился на свою окрашенную красным руку, а затем, кажется, лизнул. «Давно меня никто не ранил. Я уже и стал забывать об этих ощущениях. Могу добавить, если так хочешь». Все еще сосредоточенный на возможном продолжении боя, произнес я в ответ. «Мне нравится такой настрой!» Еще больше обрадовался этот дух. «Пожалуй, после такой демонстрации я согласен принять твое предложение». Одновременно с этими словами мир вокруг нас мигнул, и мы снова вернулись в подвал моего поместья. Раны на мне исчезли, как будто их и не бывало. Остались лишь раны на духовном плане, но они постепенно затянутся. Все это было лишь еще одним доказательством того, что все происходило между двумя мирами, и в сражении пострадала больше моя душа, чем физическое тело. Дух же обнаружился все там же, на самой границе тумана, так и не перешагнув черту, чтобы показать себя. Медленно выдохнув и окончательно придя в себя, я твердо посмотрел на духа, который все еще игрался со мной и не спешил показать себя. «Согласен ли ты стать духом места и охранять мое поместье и территорию вокруг него? Согласен ли ты защищать это место и тех, кто в нем проживает, и становиться сильнее вместе со мной? Согласен ли ты подчиняться моим приказам и верно служить мне?» — говорил я, подтверждая эти слова усиливающимся духовным давлением со своей стороны. Даже ритуальный круг на этих словах засветился ярче. «Согласен», — коротко ответил дух и, кажется, улыбнулся при этом. «В таком случае я дарую тебе имя Седрик», — торжественно произнес я. Да станешь ты моим верным помощником и хранителем этого места, которое станет маяком в мире духов». «Да будет так», — ответил на это дух и сделал шаг вперед. Теперь его фигура больше не размывалась, и я наконец-то смог рассмотреть его более внимательно. Передо мной стоял высокий, статный молодой человек, по возрасту лишь слегка старше меня. У него были черные, короткие, уложенные в строгую линию волосы, красные нечеловеческие глаза и бледная кожа, которая, казалось, давно не видела солнца. И, как будто угадывая мои мысли, на нем были черные брюки, такого же цвета туфли, двубортный фраг и серый жилет с абсолютно белой рубашкой. Что примечательно, на пуговицах и даже манжете был изображен герб моего рода в виде летящего сокола. Также его руки были скрыты белыми перчатками. В общем, был образ, полностью соответствующий виду дворецкого, который должен управляться с поместьем и которого у меня до сих пор не было из-за того, что Светлана прекрасно на себя взяла и эти обязанности. «Я угадал с обликом?» — спросил меня он красивым поставленным голосом. «Лишь с глазами проблема», — указал я на них. «А может, вы предпочитаете иное?» — спросил меня Седрик, и его внешность стала неожиданно меняться. Он стал меньше в росте, и его фигура стремительно изменялась. Все происходило настолько быстро, что сложно было различить момент между «до» и «после». «До» — передо мной стоял молодой мужчина, а тут вдруг появилась миловидная девушка с довольно впечатляющей фигурой, которая кокетливо поправила очки у себя на переносице. «Может, такой облик вам больше по душе?» — скромно опустив взгляд, спросил дух. Еще и зарделся, будто испугался собственной дерзости. «Вернись к изначальному и исправь только глаза», — покачал я головой, спокойно смотря на его изменения. «Как прикажете, мастер», — склонила голову девушка, и спустя миг передо мной был уже все тот же парень, которым он предстал передо мной после получения имени. Еще и обращение выбрал как раз такое, которое используют мои духи. Все это в очередной раз доказывало, что каким-то образом он умеет считывать мысли. Может, и не полностью, но не думаю, что это вызовет проблемы. Что от меня требуется? Исполнение обязанностей дворецкого моего поместья. Справишься с этим, Седрик? Спросил я его, впервые обращаясь к духу по имени. Я быстро учусь, мастер, мягко улыбнулся он. Так что не сомневайтесь, мне потребуется не больше недели, чтобы ознакомиться со своими обязанностями. Как я понимаю, мне ведь для этого не надо будет покидать территорию поместья. Нет, ты должен показываться только на ней и охранять ее от вторжения посторонних и тех, кто хочет навредить мне, — покачал я головой. Вот оно что! — ухмыльнулся недобро дух. Только не надо причинять вред моим слугам и работникам поместья, как и моим гостям, если, конечно, они не будут нападать на меня, — предупредил я его на всякий случай. На самом деле все эти ограничения, как и многое другое, были наложены на Седрика еще в момент его появления и заключения контракта. Но лучше я еще раз озвучу их, чтобы потом не было никаких недомолвок. «Как прикажете, мастер», — склонил голову дворецкий.